попьем чайку, развеем скуку. Так что это за Устименко? Как это вы с ним познакомились? И почему слово без него не скажете? Пришли гости. Гостей Евгений Родионович созвал порядочно, однако был твердо уверен, что придут все, потому что о героическом старике Степанове в Унчанске были хорошо осведомлены от мала до велик. Он был единственный отсюда прославленный и действительно знаменитый военный моряк. Тираж книжечки, изданный про него в городе и области, разлетелся мгновенно, и даже таинственные, как многие шептались, подозрительные исчезновения в войну его красивой, с чуть косящими черными глазами, будто бы партизанки Аглаи Петровны, не отразилось ни на встрече ушедшего на покой адмирала, ни на отношении к его имени даже таких жестковатых и нахлебавшихся лихо людей, как первый секретарь обкома Зиновий Семенович Золотухин, который, кстати, по этому случаю посетил своего заведующего областным и городским здравоохранением Евгения Родионовича на дому в первый раз. «Ну как, товарищ адмирал?» — вглядываясь в зоркие и еще очень светлые глаза моряка, глаза вперед смотрящего и крепко пожимая его сильную руку, своей не менее сильной, — осведомился Золотухин. «Как приветил вас Унчанск! Не обижаетесь? Как хата подходящая? Уж вы не сетуйте на нашу бедность, мы тут сироты. Область, сами знаете, не из особо значимых. Мы не производим ничего такого, чтобы хвастать. Раны залечиваем, иждивенцы пока что. Крупная, рубленная, немножко грубоватая, неотделанное и незаглаженное лицо Золотухина чем-то сразу понравилось Степанову, может быть, искренностью взора, темного и глубокого, может быть, крутыми и недавнего происхождения морщинами, сильно прочертившими сухие щеки и высокий лоб, а может быть и сединами, обильно, вдруг и неровно проступившими в низко подстриженных, вьющихся густых волосах. Такие седины адмирал уважал и видывал их немало за военные годы. Уходила подводная лодка в рейдерство с молодым командиром, а возвращалась, и товарищи вдруг замечали, что командир вовсе сед, сед по-особому, сед внезапно. Кое-кто посмеивался, говоря, что такое посещение выдумано стихоплетами или бывает от дурного действия пищеварительного тракта. Но Степанов знал истину и уважал людей, сдюжившись с врагом в бою, который им так обошелся. Видно, жизнь недешево далась Золотухину. Да, впрочем, вскоре и выяснилось ужасное золотухинское горе. Выяснилось оно уже после прихода Устименки, при виде которого адмирал быстро, привычным движением, заложил под язык крупинку нитроглицерина. За эти годы, прошедшие с памятных бесед на корабле в присутствии Амираджиби, милейшего Елизбара Шабановича, Володя изменился круто, как меняются люди за войну в том случае, если течение военных лет отражается не только на их возрасте, на физической жизни, но и на нравственной, если война понуждает их к полной отдаче духовной сути и остается не только воспоминанием, подернутым лирической дымкой, и даже вовсе не воспоминанием, а многотрудной эпохой, перешагнув которую, человек становится до последних дней своих закаленным, твердым, спокойным и даже умудренным, потому что видел он, как говорится на Востоке, глаза орла. Таких проживших несколько жизней за войну не раз встречал адмирал, и, зная военную судьбу племянника, ужасно обрадовался, увидев Устименко, который сейчас шел к нему со своей стыдливо робкой и счастливой полуулыбкой, тяжело и неловко хромая. «Как изранили мне доктора, сволочи!» — с болью подумал Степанов, вспомнив Варварино письмо. «Еще ведь и руки искалечили хирургу. Попробуй теперь поработай». Они обнялись грубо, с хрустом. Володя в старом, наглаженном и химически вычищенном синем кителе и Родион Мефодьевич в мундире с неснятыми еще погонами. Обнялись надолго, и оба в это мгновение, каждый по-своему, с тоской и ужасом, думали не друг о друге, а об Аглае, об Аглае Петровне, о тетке Аглае.